обрело теперь форму апельсина. Бело-мраморный сейф с аметистовыми черно-зелеными ручками был украшен инкрустациями из слоновой кости. Шкала указывала на наличие 60 000 инфлянков. Крышка сейфа откинулась, щелкнув как хорошо смазанный замок, и Колен разом перестал улыбаться. Стрелка, освободившись от какой-то помехи, тут же двинулась по шкале и после некоторых колебаний остановилась на уровне 35 000 инфлянков. Он сунул руку в сейф и судорожно пересчитал деньги, проверяя точность показания. Прикинув в уме свои траты, он убедился, что все сходится. Из своих 100 000 инфлянков он 25 000 отдал Шику, чтобы тот женился на Ализе, 15 000 стоила машина, свадьба обошлась в 5 000, остальное разошлось по мелочам. Колян немного успокоился. «Все нормально», — произнес он вслух, но заметил, что голос его дрогнул. Он сперва взял столько, сколько хотел, потом заколебался, усталым жестом положил половину назад и захлопнул крышку сейфа. Рукоятки, позвякивая как бубенчики, быстро завертелись. Он постучал по шкале, чтобы проверить, верно ли она указывает оставшееся количество денег. Затем он поднялся, застыл на несколько мгновений, пораженный огромностью суммы, которую ему пришлось потратить, чтобы создать Хлое ту жизнь, которой она достойна. И улыбнулся, вспомнив, какой растрепанной Хлоя была утром в постели, и округлости простыни, прикрывавшие ее тело, и янтарный цвет ее кожи, когда он скинул простыню. Но он тут же заставил себя снова сосредоточиться на сейфе, потому что сейчас было не время думать о таких вещах. Хлоя одевалась. — Попроси Николя сделать бутерброды, — сказала она. — Нам пора уходить. Я всем назначила свидание у Исиды. Колен поцеловал ее в плечо, воспользовавшись вырезом платья, и побежал на кухню. Николя все еще возился с мышкой, он мастерил ей костыли из бамбука. — Вот, — сказал он, — ходи на них до вечера, и все пройдет. — Что с ней? — спросил Колен, погладив мышку по головке. — Оттирала кафель в коридоре, — объяснил Николя, — и кусочек очистила, но она, бедняжка, стерла себе лапки. — Не волнуйся из-за плиток, — сказал Колен мышке, — это само пройдет. — Не знаю, — сказал Николя, — как-то странно, будто плиткам не хватает воздуха. — Вот увидишь, они снова заблестят, — сказал Колен. — Во всяком случае, я надеюсь. — Ты прежде этого никогда не замечал? — Нет. Колен постоял немного у кухонного окна. — Возможно, кафель всегда со временем тускнеет, — сказал он. — Не заменить ли его? Это будет очень дорого стоить. — Да, — согласился Колен, — лучше подождем. — Что ты мне хотел сказать? — спросил Николя. — Не готовь обеды. Сделай только бутерброды. Мы сейчас все вместе уедем. — Хорошо, я только оденусь. Николя опустил мышку на пол, и она засеменила к двери, пошатываясь на маленьких костылях. Даже сзади были видны кончики ее топорщившихся усов.